«Наша свадьба точно бежит от меня». Бытует мнение, что Натали не была даже увлечена Пушкиным до свадьбы и подчинилась решению матери, лишь бы поскорее выскользнуть из сурового родительского дома. Документальных свидетельств в подтверждение этого нет, однако сохранилось письмо, которое Натали написала любимому дедушке. Судя по этому письму, трудно упрекнуть ее в безразличии сердца к будущему мужу. «Любезный дедушка, узнав сомнения ваши, спешу опровергнуть оные и уверить вас, что все то, что сделала маменька, было согласно с моими чувствами и желаниями. Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые вам о нем внушают, и умоляю вас по любви вашей ко мне не верить он им, потому что они суть не что иное, как лишь низкая клевета. В надежде, любезный дедушка, что все ваши сомнения исчезнут при получении сего письма, и что вы согласитесь составить мое счастье, целую ручки ваши и остаюсь всегда покорная внучка ваша Наталья Гончарова. 5 мая 1830 года. Днем раньше жених с невестой были в театре, ездили смотреть Семенову в пьесе «Коцебу», о чем сохранилось упоминание современницы. Новость переходила в разряд площадных. В числе интересных знакомых были Гончарова с Пушкиным. Судя по его физиономии, можно подумать, что он досадует на то, что ему не отказали, как он предполагал. Уверяет, что они помолвлены, но никто не знает, от кого это известно. Утверждают, кроме того, что Гончарова мать сильно противилась свадьбе своей дочери, но что молодая девушка ее склонила. Она окажется очень увлеченной своим женихом, а он с виду так же холоден, как и прежде, хотя разыгрывает из себя сентиментального. В светских салонах Петербурга не то чтобы гудели, но оживленно обсуждали намечавшуюся свадьбу. Здесь все спорят, женится ли он, не женится, и того и смотри, что откроются заклады о женитьбе его, как о вскрытии Невы. События, между тем, развивались своим чередом. В конце мая Пушкин со своей невестой съездили в полотняный завод представиться главе гончаровского семейства Афанасию Николаевичу. Он дал свое согласие на свадьбу, сроки которой ставились в зависимость от решения материальных дел Гончаровых. Пушкин пробыл в гостях у Афанасия Николаевича 3 дня и возвратился в Москву. «Итак, я в Москве». Тотчас по возвращении написал он невесте: «Такой печальный и скучный, когда вас там нет. У меня не хватило духу проехать по Никитской, еще менее пойти узнать новости у Аграфены. Вы не можете себе представить, какую тоску вызывает во мне ваше отсутствие. Я раскаиваюсь в том, что покинул завод. Все мои страхи возобновляются еще более сильные и мрачные. Мне хотелось бы надеяться, что это письмо не застанет вас в заводе. Я отсчитываю минуты, которые отделяют меня от вас». Уже и о страхах Пушкина знала невеста. Очевидно, они много и интенсивно общались, а те прогулки по великолепному Гончаровскому парку на Полотняном предоставили возможность по-настоящему сблизиться душевно. В 1880 году в имении все еще находился альбом, напоминающий об этих счастливых днях. О нем сообщил Безобразов В.П., побывавший в заводе. «Я читал в альбоме стихи Пушкина к невесте и ее ответ, также в стихах. По содержанию весь этот разговор в альбоме имеет характер взаимного объяснения в любви». Материальная сторона сватовства была не так благополучна, поэтому день свадьбы был еще даже не намечен. Выдать дочь замуж без приданного Наталья Ивановна не соглашалась, но денег на это взять было неоткуда. Принадлежавшее ей поместье Ярополец было заложено и приносило мало доходов. Тем не менее, она обещала выделить часть Ярополца Натали. Со стороны отца невесты денег ждать тоже не приходилось. кроме майората, в который входили калужские фабрики и некоторые поместья, все остальное Афанасий Николаевич, дедушка Натали, давно заложил и перезаложил. Жених просил дать внучке доверенность на получение доходов с выделяемой ей третье имение и заемное письмо. Но тем дело и кончилось. Ни имени, ни денег любимая Ташенька не получила. Но нельзя сказать, чтобы дед вовсе не старался. Он решил было выплавить приданое для младшей внучки из медной бабушки, громоздкой статуи Екатерины II, мертвым грузом лежавшей с тех баснословных времен, когда императрица собиралась посетить полотняный завод. Продав статую на переплавку, надеялись выручить до 40 тысяч. Дело поручили Пушкину, а статую перевезли в Петербург и получили высочайшее позволение. Весь июль Пушкин пробыл в Петербурге, хлопоча о продаже «Медной бабушки», об издании Бориса Годунова и о передаче части Болдинского поместья по разделу перед свадьбой. Друг Вяземский опасается, чтобы Пушкин не разгончаровался. Не то что влюбится в другую, а зашалится, замотается. В Москве скука и привычка питают любовь его. К стыду своему признаюсь, что мне весело в Петербурге, и я совершенно не знаю, когда вернусь, пишет в Москву жене Вяземского Пушкин. Почти в те же дни своей невесте в полотняный завод жених сообщает: «Я мало бываю в свете. Вас ждут там с нетерпением. Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет и не могут простить мне, что его у меня нет. Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды. Я бы купил ее, если бы она не стоила 40 тысяч рублей». Мало-помалу жених знакомился со своими будущими родственниками. Встреча с Натальей Кирилловной Загряжской вполне удовлетворила аристократическое чувство Пушкина. «Надо вам рассказать о моем визите к Наталье Кирилловне. Приезжаю, обо мне докладывают. Она принимает меня за своим туалетом, как очень хорошенькая женщина прошлого столетия. «Это вы женитесь на моей внучатой племяннице?» «Да, сударыня». «Вот как! Меня это очень удивляет. Меня не известили. Наташа ничего мне об этом не написала». Она имела в виду не вас, а маменьку. На это я сказал ей, что брак наш решен совсем недавно, что расстроенные дела Афанасия Николаевича и Натальи Ивановны и так далее, и так далее. Она не приняла моих доводов. «Наташа знает, как я ее люблю. Наташа всегда писала мне во всех обстоятельствах своей жизни. Наташа напишет мне. А теперь, когда мы породнились, надеюсь, сударь, что вы часто будете навещать меня». Затем она долго расспрашивала о маменьке, о Николае Афанасьевиче, о вас. Повторила мне комплименты государя на ваш счет, и мы расстались очень добрыми друзьями. Не правда ли, Наталья Ивановна ей напишет? «Я еще не видел Ивана Николаевича, брата Натали. Он был на маневрах и только вчера вернулся в Стрельну. Я поеду с ним в Парголово, так как ехать туда одному у меня нет ни желания, ни мужества». Что поделывает заводская бабушка? Бронзовая, разумеется. Не заставит ли вас хоть этот вопрос написать мне? Что вы поделываете? Кого видите? Где гуляете? Поедете ли в Ростов? Напишите ли мне? Впрочем, не пугайтесь всех этих вопросов. Вы отлично можете не отвечать на них, потому что вы всегда смотрите на меня, как на сочинителя. Не рискнул написать нежности невесте Пушкин, потому что знал, она была строгих правил. В другом письме он прощался с ней так: «Целую ручки Наталье Ивановне, которую я не осмеливаюсь еще называть маменькой, и вам также, мой ангел, раз вы не позволяете мне обнять вас. Поклоны вашим сестрицам». В Парголове на даче жила родная тетка Натали, фрейлина императрица Екатерина Ивановна Загряжская. Пушкин не имел ни желания, ни мужества ехать к ней по той простой причине, что знал о натянутых отношениях сестер Натальи Ивановны и Екатерины Ивановны. Неизвестно, как посмотрела бы на этот визит будущая теща. Для разговора нужен был свидетель. Поэтому Пушкин и дожидался Ивана Николаевича. Впоследствии чета Пушкиных очень дружила и с Натальей Кирилловной, и с Екатериной Ивановной. Обе эти женщины были добрыми покровительницами красавицы Натали, и притом были вхожи в высшие аристократические круги Петербурга, и это особенно льстило самолюбию поэта, который сам хотел принадлежать к этому обществу. Источником постоянного раздражения впоследствии было то его двусмысленное положение, когда в светском обществе принимали его не как законного сочлена, напротив, там глядели на него как на приятного гостя из другой сферы жизни, как артиста, своего рода Листа или Серве, К.А. Полевой. В середине августа Пушкин вернулся в Москву. 20 августа умер дядя. Поэт Василий Львович, предстоял 40-дневный траур. Свадьба снова откладывалась. Да еще перед отъездом не сдержался, рассорился с Натальей Ивановной при вспыльчивом характере. Много ли надо? С дороги Пушкин писал невесте. «Я уезжаю в Нижний, не зная, что меня ждет в будущем. Если ваша матушка решила расторгнуть нашу помолвку, а вы решили повиноваться ей, я подпишусь под всеми предлогами, какие ей угодно будет выставить, даже они будут так же основательны, как сцена, устроенная мне вчера, и как оскорбление, которым ей угодно меня осыпать. Быть может, она права, а не прав был я, на мгновение поверив, что счастье создано для меня. Во всяком случае, вы совершенно свободны. Что же касается меня, то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам или никогда не женюсь». Ссора матери с женихом расстроила Натали. Вдогонку она послала письмо, в котором, судя по всему, уверяла Пушкина в неизменности своих чувств и о сожалениях матери в том, что погорячилась. Более откровенен Пушкин пока с друзьями. Всю накопившуюся горечь этих дней он высказывает Плетневу П.А., неустанному ходатаю по издательским делам поэта. «Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе. Грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха 30-летнего хуже 30 лет жизни игрока. Дело будущей моей тещи расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я холодею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери. Отселе, размовки, колкие обиняки, ненадежное примирение. Словом, если я и не несчастлив, по крайней мере, несчастлив. Осень подходит. Это любимое мое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет. Пора моих литературных трудов настанет, а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, Бог весть, буду ли там иметь время заниматься, и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Кочановского. Так-то, душа моя, от добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью, которой обязан Богу и тебе. Грустно, душа моя. Нижегородские леса отгородили Пушкина от суетных дел мира и волей-неволей оставили единственную возможность успокоиться и обрести душевное спокойствие, взять в руки гусиное перо, которое просится к бумаге. Поэт весь отдался сочинительству. Еще по дороге в Болдино Пушкин узнал о холере, надвигавшейся на среднерусские губернии, но назад не поворотил, почувствовав первый прилив вдохновения. Вот и получилось, что ехал Александр Сергеевич в деревню по своим предсвадебным имущественным делам недели на три, а застрял на всю осень. Знаменитую Болдинскую осень. «Наша свадьба точно бежит от меня. И эта чума с ее карантинами, не отвратительнейшая ли это насмешка, какую только могла придумать судьба? Мой ангел, Ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка, где, замечу в скобках, дед повесил француза-учителя, аббата Николя, которым был недоволен. Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней все мое счастье. Позволяете ли вы обнять вас? Это не имеет никакого значения на расстоянии 500 верст и сквозь 5 карантинов. Карантины эти не выходят у меня из головы. «Прощайте, мой ангел», — жаловался невесте Пушкин в конце сентября, а на столе его в Болдино уже лежали написанными «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», 8 глава Евгения Онегина, «Элегия». «Но не хочу, о други, умирать». Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю, мне будут наслаждения меж горестей, заботы, треволнения, порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. Во имя неба, дорогая Наталья Николаевна, напишите мне, несмотря на то, что вам этого не хочется, скажите мне, где вы? Уехали ли вы из Москвы? Нет ли окольного пути, который привел бы меня к вашим ногам? Я совершенно пал духом и, право, не знаю, что предпринять. Ясно, что в этом году нашей свадьбе не бывать, но не правда ли вы уехали из Москвы? Добровольно подвергать себя опасностям заразы было бы непростительно». Лейтмотивом всех октябрьских писем Пушкина к невесте из Болдина звучало нешуточное беспокойство о том, как бы Натали со своим семейством не стала жертвой эпидемии. Этот месяц был особенно обилен поэтическими шедеврами, ясно обозначившими, что «когда Пушкина к суровой прозе клонят», он переживал расцвет своего гения, вехами которого стали меткие по названию и новаторские по языку чистому, ясному, доступному повести Белкина «Выстрел», «Метель» и истинно драматические произведения «Скупой рыцарь», «Моцарт» и «Сальери». Хрестоматийное теперь «Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Животворящая святыня, земля была без них мертва. В ноябре все еще карантины. Пушкин продолжал работать с неиссякаемым вдохновением. Написаны «История села Горюхина», «Каменный гость», «Пир во время чумы» и, навеянная разлукой, «Для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой. Мои хладеющие руки тебя старались удержать. Томленье страшного разлуки мой стон молил не прерывать». Дух Творца окреп. Пушкин и сам это чувствовал, довольный своим прилежанием. «Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать», — обращался он к Дельвигу, именуемую «цветочной» для альманаха «Северные цветы» по той причине, что платится она в ноябре в самую пору цветов. «Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что, коль твой смиренный вассал не околеет от сарацинского падежа, холера именуемого и занесенного нам крестовыми войнами, то есть бурлаками, то в замке твоем литературной газете песни трубадуров не умолкнут круглый год. Я, душа моя, написал пропасть полемических статей, но, не получая журналов, отстал от века. Не знаю, в чем дело и кого надлежит душить, Полевого или Булгарина. Отец мне про тебя ничего не пишет, а это беспокоит меня, ибо я все-таки его сын, то есть мнителен и хандрлив». Каково словечко? Скажи Плетневу, что он расцеловал бы меня, видя мое осеннее прилежание. Прощай, душа. На другой почте я, может, еще что-нибудь пришлю тебе. Я живу в деревне, как в острове, окруженный карантинами. Жду погоды, чтобы жениться и добраться до Петербурга, но я об этом не смею еще и думать. 4 ноября 1830 года. Так называемая хандрливость Пушкина делала его настроение переменчивым, как направление флюгера в ненастье, хотя в сущности его жизненный барометр показывал ясно. Стесненные обстоятельства, как всегда, привели к необходимости заняться сочинительством, окунуться в купель, исцеляющую язвы, в работу. И эта купель восстановила растраченные в суете силы Пушкина. В скверном настроении нападали на него прежние страсти, и он начинал беспричинно ревновать. Вернее сказать, по той причине, что судил мало знакомых по себе. До последнего времени Пушкин мог позволить себе изменить женщине ради нового увлечения. То же свойство Пушкин подозревал и в невесте. Хоть и в шутку, но он писал ей что? «Отец продолжает писать мне, что свадьба моя расстроилась. На днях он мне, может быть, сообщит, что вы вышли замуж? Есть от чего потерять голову. Прощайте, мой ангел». «Будьте здоровы! Не выходите замуж за господина Давыдова!» Пушкин и сам понимал, что беспричинно ревнив, но поделать ничего не мог с собой. И эта ревность тяжелым отпечатком легла на его дальнейшую семейную жизнь. Еще из Болдина писал он Плетневу. «Как же не стыдно было понять хандру мою, как ты ее понял! Хороший Дельвик, хороший Жуковский!» «Вероятно, я выразился дурно, но это вас не оправдывает. Вот в чем было дело. Теща моя отлагала свадьбу за приданым, а уж, конечно, не я. Я бесился. Теща начинала меня дурно принимать и заводить со мной глупые ссоры, и это бесило меня. Хандра схватила, и черные мысли мной овладели. Неужто я хотел или думал отказаться?» Но я видел уже отказ и утешался, чем попало. Все, что ты говоришь о свете, справедливо. Тем справедливее опасения мои, чтоб тетушки да бабушки да сестрицы не стали кружить голову молодой жене моей пустяками. Она меня любит, но посмотри, Алеко Плетнев, как гуляет вольная луна. Приступы беспричинной ревности охватывали Пушкина все чаще, и он не знал, как с ними справиться. Та единственная, которая могла его успокоить и утешить, была далеко. Вдруг в самый разгар творческого горения он получил от своей невесты упрек в непостоянстве, так что пришлось несколько раз оправдываться. «Как могли вы подумать, что я застрял в Нижнем из-за этой проклятой княгини Голицыной? Знаете ли вы эту княгиню Голицыну? Она одна, толстота, как все ваше семейство вместе взятое, включая и меня. Прав же я готов снова наговорить резкостей». 2 декабря 1830 года. Повод был дан самим Пушкиным, когда он написал Натали, что отправился верст за 30 отсюда к княгине Голицыной, чтобы точнее узнать количество карантинов, кратчайшую дорогу и прочее. Так как имение княгини расположено на большой дороге, она взялась разузнать все доподлинно. Мы не знаем, в каком тоне невеста сделала упрек. Возможно, что и в шутливом. Да Пушкин не понял. В любом случае, письмо, заставившее Пушкина оправдываться, свидетельствует о том, что Натали была серьезно влюблена в своего жениха и волновалась, что свадьба столько времени откладывается. В начале декабря Пушкин, наконец, вернулся в Москву, заложил Кистенева, получил 38 тысяч, из которых 11 тысяч дал в долг Наталье Ивановне на приданное, 10 тысяч на Щекину, ПВ, в долг же, а 17 тысяч оставил на обзаведение и житье годичное. Продолжался рождественский пост. Венчание было разрешено по церковному уставу только после святок, то есть... В следующем году.